уписывают угощение и волокут к себе в кровать отборные кусочки банана и авокадо, наверное, чтобы не голодать ночью. Вид у висящего на сетке Бертрама был такой жалкий, что мы в конце концов сдались и начали ставить ему наверх тарелочку с едой. Все-таки этот хитрец добился своего. Раз уж мы все равно кормили Бертрама, глупо было не пускать его в клетку. Мы поймали его и посадили к остальным. Он тотчас обосновался на старом месте, словно никуда и не уходил. Но что еще делать животным, которое упорно отказывается от свободы? Мало-помалу все становилось на свое место. Мы починили все нужные клетки, и каждый прибили спереди мешковину, которую можно было закрывать сетку в пути. Банки с ядовитыми змеями во избежание неприятностей накрыли двойным слоем марли, крышки завинтили. А все снаряжение, весь этот причудливый набор, от мясорубок до генераторов, от шприцев до весов, уложили в ящики и надежно заколотили. Тонкие сетки свернули вместе с огромными кусками брезента. Осталось только дождаться эскадры грузовиков, которые повезут нас к побью. Накануне вечером к нам пришел Фон, чтобы распить бутылочку на прощание. «Ва!» — грустно воскликнул он, потягивая виски. «Мне очень жаль, что ты уезжаешь из Бафута, мой друг». «Нам тоже жаль», — искренне ответил я. «Нам было очень весело здесь, в Бафуте, и мы собрали много отличных животных». «Почему бы тебе тут не остаться?» — спросил Фон. «Я дам тебе участок, построишь себе хороший дом и откроешь зоопарк здесь, в Бафуте. И все европейцы будут приезжать сюда, из Нигерии, чтобы посмотреть на твоих зверей». «Спасибо, мой друг. Может быть, я когда-нибудь вернусь в Бафут и построю себе тут дом. Это хорошая мысль». «Прекрасно, прекрасно». Фон поднял вверх свою стопку. На дороге внизу стайка детей Фона пела грустную бафутскую песню, которую я еще никогда не слышал. Я живо достал магнитофон, но только все приготовил, как дети смолкли. Фон с интересом смотрел, что я делаю. «Ты можешь поймать Нигерию этой машиной?» — спросил он. «Нет, она только записывает. Это не радио». «А, — глубокомысленно сказал Фон, — если твои дети поднимутся сюда и споют свою песню еще раз, я покажу тебе, как работает эта машина», — сказал я. «Очень хорошо», — ответил Фон и, повернувшись к окну, которое выходило на темную веранду, окликнул одну из своих жен. Она сбежала вниз с крыльца и вскоре вернулась, подгоняя робко улыбающихся ребятишек. Я расставил их вокруг микрофона и, положив палец на клавишу, повернулся к Фону. «Пусть теперь поют, я запишу». Фон встал, величественно возвышаясь над детьми. «Пойте», — повелел он, взмахнув своей стопкой. Скованной робостью малыши несколько раз начинали петь в разнобой и тут же сбивались. Но потом они осмелели и распелись, отбивая ритм стопкой и покачиваясь в лад песни. Фон изредка вплетал свой могучий голос в детский хор. Когда песня кончилась, он улыбнулся своим отпрыском. «Молодцы, молодцы! Выпейте!» — сказал он. Один за другим дети подходили к нему, держа у рта сложенной чашечкой розовой ладошки, а он наливал им по глотку чистого виски. Тем временем я прокрутил ленту обратно, подал Фону наушники, показал, как с ними обращаться, и включил звук. Надо было видеть его лицо. Сначала на нем выразилось крайнее недоверие. Он снял наушники и подозрительно посмотрел на них. Потом снова надел и стал удивленно слушать. Лицо его озарилось широкой, восторженной мальчишеской улыбкой. «Ва-ва-ва!» — восхищенно шептал он. «Вот это здорово!» С большой неохотой Фон уступил наушники своим женам и советникам, чтобы они тоже могли послушать. Раздавались восторженные возгласы, прищелкивали пальцы. Фон исполнил еще три песни в сопровождении детского хора и потом прослушал их запись. Он готов был слушать все бесконечно. Восторг его не ослабевал. «Замечательная машина», — заявил он, глотая виски и разглядывая магнитофон. «В Камеруне можно купить такую машину, да?» «Нет, здесь их нет. Может быть, есть в Нигерии?» «В Лагосе», — ответил я. «Здорово!» — мечтательно твердил он.